Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Ни один документ не может быть жизнеспособным без прямого участия Степанакерта, заявил министр иностранных дел НКР. Фракции Национального собрания республики призвали правоохранительные органы России освободить Левона Айрапетяна. Арцахский депутат о мадридских принципах карабахского урегулирования. Постпред НКР во Франции принял участие в обсуждениях в Женевском пресс-клубе. Итак, подробности новостного блока. Ни один документ не может быть жизнеспособным без прямого участия официального Степанакерта. Об этом заявил министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян в ходе вопросов и ответов в парламенте республики. Арцахская сторона неоднократно заявляла, что ни один выдвинутый на переговорах документ, в том числе мадридские принципы, без прямого участия официального Степанакерта в плане применения не могут быть жизнеспособны, заявил Карен Мирзоян. По словам главы внешнеполитического ведомства НКР, в случае возобновления участия арцахской стороны в переговорах создастся возможность обсудить и реализовать достигнутые договоренности. Фракции Национального собрания НКР выступили с заявлением, в котором выражается обеспокоенность судьбой осужденного в России на 4 года колонии общего режима предпринимателя и мецената Левона Айрапетяна. Как передает пресс-служба парламента НКР, в заявлении отмечается, несколько дней назад Замоскворецкий суд Российской Федерации вынес приговор известному предпринимателю и меценату Левону Айрапетяну, обвинив его в особо крупном мошенничестве и приговорив к 4 годам лишения свободы. Депутатские фракции парламента Арцаха выражают свою обеспокоенность по поводу нынешнего тяжелого состояния здоровья Левона Айрапетяна. Серьезное беспокойство вызывает перечень заболеваний, обнаруженных у него: рак, сахарный диабет, артериальная гипертония, постинсультное состояние, которые в тюремных условиях представляют угрозу его жизни. Будучи патриотом и преданным сыном своего народа, Левон Айрапетян на протяжении долгих лет реализовал множество благотворительных программ в Арцахе, способствуя развитию родной страны. Важное место в его деятельности занимало укрепление армяно-российских дружественных связей. Учитывая изо дня в день ухудшающееся состояние здоровья Левона Айрапетяна, депутатские фракции Национального собрания НКР призывают правоохранительные органы Российской Федерации из гуманных соображений в рамках действующего законодательства пересмотреть условия лишения свободы, существенно смягчить наказание при объективном пересмотре дела и освободить его. Постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики во Франции Ванес Геворкян выступил на обсуждениях на тему «Нагорный Карабах. Эскалация напряженности с Азербайджаном», организованных швейцарским пресс-клубом в Женеве и посвященных широкомасштабной агрессии, развязанной Азербайджаном в начале апреля против Арцаха, а также другим региональным вопросам. Как сообщили в пресс-службе МИД НКР, представитель Карабаха в своем выступлении представил возможные причины последних событий, их ход и последствия. Он подчеркнул важность возвращения Арцаха за стол переговоров, необходимость международного признания НКР и значимость реализации права народа НКР на самоопределение. Представитель НКР ответил на многочисленные вопросы присутствующих. В мероприятии участвовали армянские и зарубежные дипломаты, эксперты, журналисты, члены армянской общины Швейцарии. Официальный Степанакерт не получал никаких предложений, следовательно, не может быть принято какое-либо решение без полноценного участия Степанакерта. Об этом заявил депутат Национального собрания НКР от партии Движения 88 Эдуард Агабекян. Коснувшись муссируемого в российских СМИ так называемого плана России по урегулированию карабахского вопроса, депутат подчеркнул, эти информационные утечки – продолжение войны уже на информационном поле. Самое важное мнение общества общества. По сути, втайне от карабахцев затрагиваются отдельные составляющие мадридских принципов, которые, кроме отдельных людей, никто полностью и не читал. Прилегающие к Карабаху территории, по словам Эдуарда Агабекяна, конституционно и государственно закреплены как часть Нагорно-Карабахской республики. Мы не собираемся менять их на что-либо, независимо от того, кто об этом скажет, подчеркнул Эдуард Агабекян. Обоюдные уступки, согласно парламентарию, не решат реальной проблемы статуса Нагорного Карабаха и установления мира. Доказательство этому – вандализм в отношении тел погибших карабахских военнослужащих. Мы имеем дело с государством-вандалом. В моей голове не укладывается, как с этим государством можно пойти на обоюдные уступки, подытожил депутат парламента НКР Эдуард Агабекян. Омбудсмен НКР Юрий Айрапетян представил свой промежуточный публичный доклад о зверствах вооруженных сил Азербайджана против гражданского населения НКР и военнослужащих армии обороны НКР 2-5 апреля 2016 года. Доклад направлен в международные организации в сфере прав человека, международные институты омбудсменов и соответствующие иностранные учреждения. Армянская ассамблея Америки объявила о предстоящих мероприятиях в честь 101-й годовщины геноцида армян в Вашингтоне. 24 апреля в память о жертвах геноцида армян состоится специальная поминальная месса по случаю геноцида. В церкви Святой Марии Богородицы пройдет специальная служба в память о святых мучениках, которые в годы геноцида армян отдали свои жизни во имя веры и Родины. 27 апреля собрание конгрессменов по армянским вопросам проведет ежегодно мероприятие в память о жертвах геноцида армян в здании Капитолия. Президент США Барак Обама в своем ежегодном послании по случаю геноцида армян вновь не произнесет термин «геноцид», так и не сдержав своего обещания. Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки со ссылкой на анонимный источник Совета национальной безопасности Белого дома. Как отметил председатель Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян, президент Обама с начала своего президентства находился под давлением Турции, и он завершит свое президентство таким же образом, не сдержав своего обещания говорить прямо о геноциде армян, заявил Амбарян, добавив, что поведение Обамы, особенно в эти дни, способствует эскалации антиармянской волны агрессии в регионе. Кароп Айлан, депутат армянин турецкого меджлиса, продемонстрировал на очередном заседании портреты армян, представителей интеллигенции, ставших жертвами геноцида армян в 1915 году. Депутат принес фотографии Григора Зограба, Назарета Тагаваряна, Амбарцума Буяджана, Карапета Пашаяна и других, потребовал, чтобы по поводу убийств этих людей и еще 7 депутатов меджлиса в те годы было начато расследование с целью выяснить подробности и обстоятельства. На своей странице в Facebook Кароп Айлан отметил, что спустя 101 год убитые депутаты вернулись в турецкий парламент. Видеозапись заседания зафиксировала подробности акции Пайляна, в конце которой он произносит по-армянски «Господь да осветит их души». 20 апреля парламент итальянской администрации области Сицилия единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян, став 105-м органом местного самоуправления в Италии, вынесшим подобное решение. Резолюция призывает административные власти Сицилии и национальные итальянские власти приложить совместные усилия для признания армянского геноцида, способствовать огласке исторических фактов во имя мира, демократии и права народов на самоопределение, говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении. Армянская община Чикаго организовала ряд мероприятий, в том числе демонстрации, литургию и программу поминовения у памятника геноциду армян по случаю 101-й годовщины массовых убийств армян в Османской Турции, сообщает Armenian Weekly. 22 апреля пройдет демонстрация перед турецким консульством в Чикаго. Федерация армянской молодежи «Арарат» организовала демонстрацию и призвала членов общины принять участие в акции против турецкой политики отрицания. На 23 апреля запланирована программа поминовения под названием «Геноцид армян 101». Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.